немножко поговорим об инфляции. Давайте в очередной раз вернемся к нашей таблице. Инфляция означает рост цен. Общий рост цен. Что мы наблюдаем? Ну, по крайней мере, в 2000-е годы инфляция, к счастью, у нас постепенно замедляется. Почему это происходит? Для этого надо обсудить вопрос, какие вообще причины могут вызывать инфляцию. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Существуют три причины инфляции, соответственно, три вида инфляции. Первый вид инфляции – это инфляция, вызванная ростом спроса. Цены растут потому, что увеличивается совокупный спрос. То есть кривая АД смещается вправо. Кривая АД смещается вправо. Графически как это можно показать? Ну, обычная модель – совокупный спрос, совокупное предложение. Функция совокупного спроса, да, и краткосрочная функция совокупного предложения. Имеет место некий равновесный уровень цен. P0. Растет совокупный спрос. Что происходит на графике, когда растет совокупный спрос? Кривая совокупного спроса, как я уже докладывал, смещается вправо в положение АД1. Что мы наблюдаем? Начинают расти цены. То есть рост совокупного спроса вызывает рост цен, то есть инфляцию. Обычно такой рост совокупного спроса обязан чаще всего или увеличению государственных расходов, или росту денежной массы в экономике. Центробанк печатает больше денег, денежная масса возрастает, растет совокупный спрос, кривая АД смещается вправо, начинают расти цены. Это первый тип инфляции. Второй тип инфляции, посмотрите, пожалуйста, на слайд, это инфляция, вызванная ростом издержек. Цены растут потому, что увеличиваются затраты производителей. Когда затраты возрастают, что происходит? Краткосрочная кривая совокупного предложения смещается куда? Вверх. И что мы наблюдаем? Опять же, рост цен. В данном случае самая неприятная в экономике ситуация. Так называемая стагфляция. То есть ситуация, когда рост цен сопровождается падением ВВП. Растут затраты у производителей при прежнем совокупном спросе, равновесный ВВП уменьшается. Чаще всего такая инфляция вызвана ростом цен на основные виды производственных ресурсов. Ну, например, РАО РЖД увеличило тарифы на перевозку грузов. «Газпром» увеличил тарифы, цены на газ. РАО ЕС увеличило тарифы на электроэнергию. Затраты у фирм возрастают, и они в ответ вынуждены повышать цены. имеет место инфляция, вызванная ростом издержек. И, наконец, третий тип инфляции – инфляция, вызванная инфляционными ожиданиями. Цены растут здесь потому, что и производители, и потребители ожидают их роста. Вот смотрите, какая интересная штука. Ожидание – фактор психологический. Но в экономике психология обладает материальной силой. Если все чего-то ждут, это обязательно случается. Так и с инфляцией. Если все ждут инфляции, цены обязательно вырастут. Почему это может происходить? Ну, представьте себе. Фирма планирует, составляет прайс-лист на следующий год. И она ждет, что цены в следующем году вырастут примерно процентов на 10. Точно не знает, но может ожидать. У нее сложились определенные инфляционные ожидания. Что она сделает? Она обязательно в свои цены отпускные заложит свои инфляционные ожидания. Если так поступят все фирмы, то ожидания станут реальностью. Цены действительно вырастут. Вот в этом опасность инфляции. Инфляция может быть затяжной. Потому что существующая инфляция порождает инфляционные ожидания. А инфляционные ожидания способствуют новой инфляции. И так может продолжаться довольно долго. Здесь трудно бороться с инфляцией. Надо преодолеть инфляционные ожидания. Ну и посмотрите, я хотел бы вернуться для иллюстрации причин инфляции к известному нам с вами уравнению количественной теории денег, которое я объяснял еще в первом вопросе этой темы. МВПY. Давайте перепишем это уравнение. Вот таким образом. P равно МВ, деленное на Y. Что у нас в левой части? Уровень цен. В правой части? Все остальное, то, от чего зависит уровень цен. А изменение уровня цен – это и есть инфляция. Значит, почему цены могут вырасти? Посмотрите, пожалуйста, на уравнение. Ну, почему? Цены могут вырасти благодаря росту чего? Денежной массы в экономике. Центробанк напечатал больше денег, чем нужно. Денежная масса выросла. И при прочих равных начинают расти цены. Это типичная инфляция, вызванная ростом спроса. Еще почему могут расти цены? Цены могут расти потому, что падает реальный ВВП. Товаров становится меньше в экономике, а денег осталось столько же. Значит, прежнее количество денег гоняется за меньшим количеством товаров и опять начинают расти цены. Это инфляция, вызванная ростом издержек. Почему? Потому что с ростом затрат производство обычно сокращается. И, наконец, почему еще могут вырасти цены? Если растет скорость обращения денег. А это, на самом деле, может быть и инфляция, вызванная ростом спроса, и инфляция, вызванная инфляционными ожиданиями. Причем это ожидание, посмотрите. Вы получили зарплату и ждете, что цены скоро вырастут. Как вы себя поведете? Что вы будете делать? Вы постараетесь полученные вами деньги как-то пристроить, на что-то потратить. Не оставлять их у себя, поскольку иначе они обесценятся. Тот, кто ваши деньги получит, что он сделает? То же самое. Люди начнут быстрее тратить деньги. Скорость обращения денег вырастет, и цены начнут расти. Почему же в этом случае у нас замедляется инфляция? С одной стороны, казалось бы, денежная масса, если посмотреть статистику, растет у нас в экономике достаточно быстро. Но Центральный банк совместно с правительством, как говорят, связывают излишние деньги. Или еще говорят, стерилизуют излишнюю ликвидность. То есть ведут к тому, что скорость обращения денег замедляется. Плюс к этому тормозящим инфляцию фактором выступает умеренный рост тарифов так называемых естественных монополий. Газпром, РАО ЕС, РАО РЖД. Это ведет к тому, что затраты у фирм растут достаточно умеренно. Что тоже не способствует инфляции. И, наконец, очень важным антиинфляционным фактором служит то, что в экономике у людей не сформировались сколько-нибудь серьезные инфляционные ожидания. А раз инфляционные ожидания невысоки, то скорость обращения денег будет тоже невысока. А это способствует замедлению роста цен. Есть еще один очень интересный вопрос, связанный с монетарной политикой, связь инфляции с монетарной политикой Центрального банка. Но об этом мы с вами поговорим уже в последней теме, разбирая современную монетарную политику в России. Итак, дамы и господа, начинаем седьмую нашу тему. Бюджетно-налоговая политика. Посмотрите, пожалуйста, основные вопросы темы. Первый вопрос. Бюджетная система Российской Федерации, государственный бюджет и его значение. Определение очень простое. Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти и местного самоуправления. Бюджетная система России состоит из бюджетов трех уровней. Первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных небюджетных фондов. Второй уровень – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных внебюджетных фондов. И третий уровень – местные бюджеты. В совокупности все эти бюджеты составляют консолидированный бюджет Российской Федерации. Потому, насколько велики расходы, осуществляемые из консолидированного бюджета, можно говорить о степени вмешательства государства в экономику. Сейчас у нас расходы консолидированного бюджета составляют примерно 27,5% от ВВП. По сравнению с экономически развитыми странами, это довольно умеренный показатель. Тем не менее, для страны, пока еще не очень богатой, считает, что этот показатель достаточно велик, что было бы неплохо долю государства в экономике несколько понизить. Ведущим звеном, посмотрите, пожалуйста, следующий слайд, ведущим звеном бюджетной системы является государственный или федеральный бюджет. Это основной план формирования и использования централизованного денежного фонда государства. Федеральный бюджет, как любой другой, состоит из доходной и расходной частей. Доходная часть госбюджета формируется за счет налогов и неналоговых поступлений. В федеральный бюджет взимаются основные налоги, такие как НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на добычу полезных ископаемых и другие. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в доходную часть госбюджета не включаются средства от реализации государственного имущества, а также займы на внутренних и внешних рынках. Это доходная часть. С другой стороны, из государственного бюджета формируются, осуществляются основные, важнейшие расходы, связанные с приоритетными инвестиционными программами, поддержкой наиболее важных для экономики отраслей, социально-культурным развитием, расходы на оборону, охрану правопорядка, образование, здравоохранение и так далее. Да, кроме того, в расходную часть госбюджета включаются выплаты процентов по государственным займам. Хотелось бы подчеркнуть, что выплата основной суммы долга в расходную часть бюджета не включается. Эти выплаты осуществляются за счет или новых займов, или за счет профицита государственного бюджета, если он есть. И еще хотелось бы отметить, что расходная часть бюджета состоит из двух важнейших частей. С одной стороны, это процентные расходы, то есть это расходы по выплате процентов по государственным займам, а с другой стороны, непроцентные или все прочие расходы. Превышение государственных расходов над доходами образует дефицит федерального бюджета. Наоборот, превышение государственных доходов над расходами означает профицит государственного бюджета. Если же государственные доходы превышают только непроцентные расходы, мы говорим о первичном профиците государственного бюджета. Все 90-е годы государственный бюджет России сводился с дефицитом. Собственно, этот дефицит и накапливаемый государственный долг, собственно, и привели к кризису августа 98 года. А вот в 99 году мы впервые достигли небольшого первичного профицита государственного бюджета при незначительном его общем дефиците. А вот уже начиная с 2000 года и по настоящее время государственный бюджет сводится с профицитом. И со все большим профицитом, что важно. Вот посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Исполнение федерального бюджета Российской Федерации в процентах от ВВП. Первая строка у нас идут годы с 99 по 6. Следующая строка – доходы, расходы и дефицит или профицит. Еще раз хочу подчеркнуть, что доходы и расходы исчисляются не в рублях, а в процентах от валового внутреннего продукта. Вот посмотрите, в 99 году у нас еще был небольшой дефицит бюджета. Видите результат? Минус 1,3% от ВВП. А с 2000 года и в дальнейшем все время идет профицит. В последнее время он уже очень велик. 7,5% от ВВП в только что закончившемся 2006 году. Профицит госбюджета ведет к тому, что у государства теперь нет необходимости брать новые займы для покрытия дефицита. Наоборот, за счет профицита мы начали ускоренными темпами погашать старые долги, и более того, поскольку профицит большой, формируется стабилизационный фонд. Вот посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Совокупный объем средств стабилизационного фонда в миллиардах рублей. Ну, открыли мы стабилизационный фонд в 2004 году, а дальше он очень быстро растет. И вот к настоящему времени он достиг 2 триллиона 812 миллиардов рублей. По поводу стабилизационного фонда возникают очень большие споры. Весьма распространенной является точка зрения о том, что поскольку мы не богаты, то неправильно просто, чтобы эти деньги лежали без движения, а никак не были израсходованы. Предлагается пустить их на поддержку бедных, на финансирование этих приоритетных программ развития народного хозяйства и так далее и тому подобное. Министр финансов Алексей Кудрин изо всех сил этому сопротивляется. Но, в общем-то, дело идет сейчас к тому, что уже стабилизационный фонд понемножку начинают раскупоривать. Пускать его, по крайней мере, частично на финансирование инвестиционных программ. Важнейших инвестиционных экономических программ. И все-таки вот хотелось бы обсудить, правильно ли поступает Минфин, увеличивая средства стабилизационного фонда, увеличивая эти средства такими быстрыми темпами. Ну, у стабилизационного фонда на самом деле двоякое назначение. С одной стороны, он представляет собой некую подушку, некие государственные сбережения на тот случай, если вдруг доходы бюджета понизятся. То есть это некий государственный резерв. Но есть и другая функция стабилизационного фонда. Через стабилизационный фонд правительство изымает из экономики лишние деньги, которые эффективно использованы в экономике, быть не могут. Вот это как раз с этим многие не согласны, считают, как это можно, нельзя использовать. Здесь хотелось бы вот такую аналогию провести. Деньги в экономике – это как вода в природе. Ну, очевидно, что если землю не поливать, то на земле ничего не вырастет. Урожай будет равен нулю. А если землю поливать чересчур обильно, мы получим болото, на котором тоже ничего не вырастет. Вывод. Воды должно быть направлено в землю ни много и ни мало, а ровно столько, сколько земля может воспринять и превратить в какой-то полезный продукт, в какой-то урожай. Так же и в экономике. Если денег в экономике слишком мало, мы спровоцируем экономический спад. А если денег в экономике слишком много, мы получим инфляцию. Значит, вывод? Денег должно быть, как воды в природе, ровно столько, сколько экономическая почва может воспринять и превратить в полезные продукты. Если мы польем слишком сильно экономику деньгами, нам угрожает инфляция. Поэтому Минфин совместно с Центральным банком и стремятся стерилизовать, изъять лишнюю денежную массу из экономики. Именно для борьбы с инфляцией. Поэтому, если мы хотим направить в экономику больше денег, надо подумать о том, чтобы, еще раз повторяю, экономическая почва могла эти деньги воспринять. То есть это означает создание благоприятного инвестиционного климата. Если же инвестиционный климат недостаточно хорош, то направлять деньги в экономику бессмысленно. Деньги или уйдут в песок, допустим, будут разворованы, и они превратятся уже не в стабилизационный фонд Минфина, а в стабилизационный фонд конкретных частных лиц где-нибудь в офшорах. Ну, я уже сказал, что в планах правительства все-таки увеличить государственные инвестиции в экономику. Хорошо, если это приведет к нормальному результату, если эти деньги будут нормально израсходованы, будут эффективно израсходованы. Если же, повторяю, они эффективно израсходованы не будут, они или просто уйдут в песок, или превратят экономическую почву в болото, и мы получим только рост цен. Итак, я сказал, что с бюджетом у нас дела идут неплохо. У нас имеет место значительный профицит государственного бюджета.